Вслед за рассказами господина Синебрюхова выходят юмористические рассказы 1923 год, «Аристократка» 1924, «Обезьяний язык» 1925 и «Уважаемые граждане» 1926 год. Популярность Зощенко в короткий срок набирает силу. Его печатают «Демократичный бульдозер», «Смехач», «Бузатер», позже «Крокодил» и стараются не замечать так называемые «толстые журналы». Герой «Новой жизни» искренне рассказывает о ней на своем новом языке. Все выглядит настолько же неприглядно, насколько смешно и убедительно. Я не хочу сказать, как бы оправдывался Зощенко, что у нас все мещане, и все жулики, и все собственники. Я хочу сказать, что почти в каждом из нас имеется еще та или иная черта, тот или другой инстинкт мещанина и собственника. И в этом нет ничего удивительного, это совершенно естественно. Это накапливалось столетиями. Смотрите, там же страница 97-я. Восторг читателя, этакого естественного человека эпохи диктатуры пролетариата, обладающего незамутненным культурой и разумом и узнающего себя в литературе, абсолютно не устраивал критику. Складывающаяся эстетика социалистического реализма требовала ритуального повторения заклинательных формул, описывающих и одновременно создающих реальность совсем другого типа, где если не все правильно, то обязательно будет правильно. Логику словесной магии, в соответствии с которой неупоминание или упоминание о событии равнозначно самому событию, Зощенко не принимал, оставшись в данном смысле позитивистом до конца. Но и принесшая ему успех так называемая сказовость с ее слиянием языка автора и героя не устраивала. Рассказчик слишком калькировал действительность. В конце концов, реальные письма к писателю, собранные и опубликованные Зощенко в 1929 году, становились в один ряд с его беллетристикой. Писательство оказывалось излишним. Вот несколько выдержек из писем читателей, которые получил Зощенко в 30-е годы. «Я в последнее время жил в нескольких очень крупных городах нашей так называемой «Сессерии», и всюду, везде народ форменно возмущается отсутствием вашей литературы. Мысли сбивают с пути, а от этого получается не письмо, а какой-то бутерброд. Большинство предполагает, что почтенные, так называемые генералинейные редакторы вас стесняют. Посылаю к вам рассказ. Будьте отцом родным, посмотрите, пожалуйста, его. Скажите свое веское слово или неумный. Тогда назовите меня дураком. Но прошу уважать меня, ведь я уважаю вас, читаю ваши книжки. Потрудитесь, прочтите и мое письмо. Простите за небрежность его. Но хрен с ним о всем этом». Смотрите Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Санкт-Петербург. Книга первая. 1997 год. Страница 198-209. Сохранено правописание источника. Язык, кажущийся на первый взгляд искусственным, созданным волей писателя, нашел живое соответствие. Любой реалист мог бы этому позавидовать. Очевидно, что Зощенко достигал пределов своей мимикрической эстетики, и следующий шаг в подражании жизни не мог быть ничем, кроме публикации самой жизни. В этой эстетически парадоксальной ситуации, чтобы оставаться писателем, нужно было менять стратегию письма. Зощенко – повествователь. Мастер малой формы Михаил Зощенко был менее известен своим современникам как автор повестей. Лишь в 1927 году появилась его книга «Сентиментальные повести», в которую вошли написанные в 20-е годы произведения этого жанра. Зощенко так определил специфику книги. «В повестях я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом, и само задание, сама тема и типы диктуют мне форму. Смотрите Зощенко М. О себе, о критиках и о своей работе. Михаил Зощенко. Статьи и материалы. Москва-Ленинград. 1928 год. Страница 9. Цитата по книге. Старков А. Михаил Зощенко. Судьба художника. Москва. 1990 год. Страница 81. Изменение объекта художественного исследования продиктовало необходимость несколько изменить облик рассказчика. Теперь этот человек, который родился в мелкобуржуазной семье дамского портного, получил домашнее образование, в молодые годы был пастухом, потом играл в театре, и, наконец, мечта его жизни воплотилась в действительность. Он стал писать стихи и рассказы.